«Ага, постарайся открыть Аджну и познать ей суть Дао», – мысленно добавил я. «Или Дао, это не из этой оперы. Твоя задача состоит в том, чтобы ощутить Тиньку, Федя, и сделать это быстро-быстро», – сочувственно глянув на меня, сообщила Мария Михайловна, и, сделав паузу, многозначительно добавила: «Иначе придется перейти во второй зал». От этих слов я как-то сразу напрягся, представив себе точно такое же помещение, но с каменным полом, двумя факелами и парой пыточных станков по центру. «Бррррр, понял, смогу», — честно соврал я. «Ну раз понял, то приступай, а я понаблюдаю за твоими бесплодными попытками», — улыбнулась малая. Первым делом я все-таки попытался нормально сесть. Те, кто пытался сидеть на подушечках, знают, что какую позу ни займи, все равно будет немного неудобно. Сидеть – это про стулья и лавки. В крайнем случае, про землю, где твоему афедрону, если немного им, так сказать, пошарить, может помочь неровный рельеф местности. А вот эти все подушечки – это не про удобство, это про тренировку терпения и отращивание каменной задницы. Но позу я в итоге нашел, наверное, не совсем ту, которая от меня ожидалась, зато вполне комфортную. В мире Андрея была картина с Аленушкой, которая оплакивала братца Иванушку. Вот так я и сел. В этом положении хотя бы ничего не затекало. Вспомнив прошлые наставления Марии Михайловны, я решил идти своим путем, то есть просто потянулся всеми мыслями и ощущениями к организму, старательно нащупывая где-то там свое сердце. Я ведь точно знал, что его можно почувствовать. Все органы можно почувствовать. Наш мозг просто отключил эту информацию от сознательной обработки, но если очень постараться, все получится. Надо просто договориться со своим серым веществом, что сейчас, вот именно сейчас, тебе очень надо. И тогда, не сразу, постепенно, но ты сможешь ощутить нужный орган. Так что я просто шел по пути Андрея, который в этом хоть что-то допонимал, в отличие от неопытного Феди. Удивительное дело, но минут через 20 стараний я и впрямь стал чувствовать, как что-то мощное и здоровое бьется у меня в груди, равномерными толчками гоняя кровь по организму, и решил развить этот, несомненно, оглушительный успех. Ну то есть начал договариваться с мозгом о том, чтобы получить ощущение другого органа, того, который, в отличие от обычного сердца, появился у меня совсем недавно. Тут уже все пошло хуже. Видимо, мой мозг и сам пока не мог смириться с новой фигней в своих владениях. Инструкцию для управления не подвезли, наверное. В итоге, я просидел еще 2 часа, и так, и эдак пытаясь дотянуться до черного сердца. Но все было безуспешно. Мария Михайловна смотрела на меня, украдкой зевала в ладошку, поглядывала на часы, а затем поднялась со стульчика и объявила: «На сегодня закончим, Федя. Мне надо ехать с Костей, как и обещала, а тебе бы неплохо заглянуть в библиотеку. Лидия Семеновна, наш библиотекарь, уже подготовила всю литературу по списку, а читать можно только в библиотеке», стараясь не выдать голосом душевной тоски, уточнил я. «Да где хочешь, главное, что тебе вместе с книгами выдадут список тем, которые ты должен выучить до 22 числа. В эти даты вернутся преподаватели и будут принимать хвосты учащихся. Вот и пристроишься в этот поток, чтобы сдать все необходимое». Я, кряхтя, поднялся на ноги и двинулся с Марией на выход. «А что во втором зале?» – уточнил на всякий случай. «Узнаешь», – усмехнулась проректор. «Думаю, ты скоро туда попадешь». «А можно нет?» – жалобно спросил я. «Нельзя». Обернувшись на ходу, Мария строго погрозила мне пальчиком. «Никаких нет, только да». А потом улыбнулась и уцокала по дорожке в административное здание. Мне же пришлось сворачивать к учебному корпусу, где и располагалась здешняя библиотека. Там строгая дама, которой для классического образа из воспоминаний Андрея не хватало лишь больших очков в роговой оправе, или, наоборот, в тонкой оправе формы кошачьего глаза, выдала мне 2 стопки книг, и теперь я обязан был их все освоить. Ну, если не хочу вылететь из училища раньше, чем начнутся занятия. Насколько я понял, на этих страницах скрывалось не только то, что мне предстояло сдавать, но и в целом все, что проходили на первом курсе, а это было ни разу не мало, даже несмотря на то, что на первом и втором курсах больше внимания уделялось практике. Пришлось сначала тащить гору учебников в общежитие, а уже потом идти на начинавшийся обед. Ел я быстро, и не потому, что очень спешил вернуться к учебе, а потому что не хотел встречаться с другими учащимися, которые тут, как выяснилось, иногда появлялись. уложился в 10 минут, а потом быстренько сбежал еще до того, как у раздачи возникла полноценная очередь. В комнате я первым делом завалился на кровать, хотелось вздремнуть. Желудок, получивший порцию пищи, настоятельно рекомендовал ему не мешать, если не час-другой, то хотя бы 5 минут. Но я знал, что эти 5 минут легко перерастут в тот самый час, а мне надо было за месяц наверстать весь первый год обучения. В общем, я взял себя в руки, сходил в душ и, ополоснувшись холодной водой, засел за книги. Первым делом добрался до юриспруденции. Учебник был не таким уж и толстым, что и неудивительно. В первую очередь, курс был рассчитан на то, чтобы объяснить новым двусердам их место в мире. И то, что я читал, мне не очень-то нравилось. Память Андрея подсказывала термин «позитивная дискриминация» и веяло от него каким-то, простите меня, дерьмом. Итак, став двусердым, я не имел права трогать обычных людей. Не в прямом смысле слова, конечно, а просто нападать на них первым. Случай, когда двусердый мог применить силу, обговаривались отдельно. И эти формулировки были столь же обтекаемыми, как и возможность применения оружия в прошлом мире Андрея. То есть обычный человек мог говорить мне гадости, мог в меня плюнуть, мог даже высморкаться в мой пиджак. И все это не являлось поводом дать ему в морду. Вот совсем. И неважно, специально ли он сморкался в меня, чтобы оскорбить, или по привычке пустил пузырь, но пиджаки перепутал. В любом случае, я должен был вызвать городовых, чтобы те выяснили личность гнусного преступника-сопливца, а потом уже затребовать с него компенсацию через суд. В этом-то правовом казусе, видимо, и крылся весь секрет. Теперь я не видел ничего странного в том, что двусердые предпочитают с обычными людьми не пересекаться. Да, большинству нормальных граждан и в голову не придет плеваться в меченых. Нас побаиваются, уважают и даже сторонятся. Но ведь на 1000 человек всегда найдется один дебил, которому и море по колено, и беда не беда, и слюна на мозги давит. И лови потом этого дебила, чтобы узнать, кому предъявлять претензии. Неудивительно, что иногда двусердые срывались и начинали просто и без затей бить наглецам морду, не используя свои способности. Такие примеры в учебнике приводились, как, понятное дело, и результаты последующих разбирательств. Суд нередко вставал на сторону двусердых, и часто, вопреки всякой логике и доказательствам, вытягивал дело на банальный штраф. Наверное, причина крылась в том, что судьи тоже были двусердыми. Эту должность вообще занимали лишь меченые с определенными талантами. Речь, конечно же, о ментальном колдовстве. Судья должен был чувствовать ложь. Да, судебное производство в царстве русском, ну и во всем остальном мире, несколько отличалось от привычного Андрею. Споры решались не только на основе законов, но и на основе мнения судей по каждому конкретному вопросу. При этом судьи заносили все свои выводы и наблюдения в специальный журнал, который потом подшивался к делу. Можно было, конечно, в случае чего требовать пересмотра дела, но если увлечься пересмотрами, то в дело вступал верховный судья. Нет, не бог он, наверное, вступал в дело позже. Речь о его наместнике в этом бренном мире, царе-батюшке. И вот тут приговор обычно был строг, жесток и пересмотру не подлежал. Несложно было догадаться, какие решения принимал царь, ну или его наследники, которых тоже можно было привлекать для разбирательства. Верховный суд царства русского либо карал, и сразу на каторгу, либо миловал и компенсировал. В общем, я бы 10 раз подумал, прежде чем идти к царю. Правда, Рюриковичи же официально бешеные, у них даже справка имеется. И все-таки, несмотря на то, что суд старался вставать на сторону двусердых, бывали и суровые приговоры. Например, в учебнике приводилась история, случившаяся с 13-летней двусердой из обедневшего рода, которая вынуждена была учиться в обычной школе. Несмотря на то, что девочка еще не умела даже тенькой пользоваться, ее отправили на сибирскую каторгу в старательский лагерь. И это лишь за то, что она оттаскала за волосы свою одноклассницу, с которой что-то не поделила. Я, если честно, когда это прочел, даже не поверил. Ведь просто за волосы оттаскала, и за это на каторгу, ребенка 13 лет, тем более, в материалах дела имелась пометка о том, что эту конкретную одноклассницу не любили многие, и за волосы таскали ее часто, за что она регулярно и срывала злость на двусердый. Но суд был неумолим. Почему? А потому что дело попало на особый контроль к Рюриковичам, и царь-батюшка сказал, что воспитание превыше жалости, а двусердый должен, в первую очередь, уметь держать себя в руках. потому как кому многое дано, с того. Ну дальше все понятно, да, если, мол, двусердый держать себя в руках не умеет, то много бед натворит, а потому отроковица должна достойно пройти свой урок до конца. В общем, девчонка отбыла свое наказание на каком-то руднике на Крайнем Севере, 3 года работая там в столовой. Не представляю, что ей пришлось испытать, и что с ней сталось, тоже не знаю. Но история показательная. Едва лишь двусердый переходил какую-то черту, его жестко наказывали. Точка. Но надо признать, сами двусердые приложили немало усилий, чтобы оказаться в таком положении. Немотивированная агрессия против обычных людей, жестокое обращение с окружающими, наглости привилегий, которых было столько, что уму непостижимо. Короче, достаточно было открыть учебник истории, чтобы согласиться с царем Петром, тем самым, кстати, который по всей Руси петрушки понастроил. Говоря простым языком, двусердые вконец охамели, за что и были наказаны. Жестоко, и всех под одну гребенку, да, но ведь было за что. Правда, был в нашем положении хороший момент. Строгость строгостью, но государство своих двусердых любило и берегло. Потому, если вдруг жизни двусердого действительно угрожала опасность, он имел право ответить всем, что умел. И, к счастью, термин «угроза жизни» трактовался не так формально, как в мире Андрея. Судя по примерам из учебника, даже 5 молодчиков, окруживших двусердого в темной подворотне, уже считались угрозой, еще до того, как начнется полноценный мордобой. Кроме того, причиной для оправдания мог быть занесенный кулак или любой другой предмет, включая дамскую сумочку, а также попытка укусить, достать что-либо острое из кармана, и так далее, и тому подобное. В общем, судьи трактовали любой признак агрессии как попытку нападения. В итоге, жесткость царя, наказавшего двусердых, компенсировалась лояльностью суда. Честно говоря, память Андрея нашла только одно слово, которое могло бы описать такое поведение судей. Саботаж. Тихий, ласковый, но последовательный. И вроде бы все понимали, что ситуация сложилась нездоровая, но обе стороны закусили у дела. Цари настаивали на дальнейшем урезании вольницы, а двусердые пытались сохранить за собой остатки прав и свобод дворянского сословия. И на уступки никто не шел. Боярскую думу тоже штормило между 2 сообществами, одно из которых настаивало на праве двусердых безнаказанно валить любому обычному, а второе требовало и дальше зажимать вольницу. Я, честно говоря, так зачитался, что чуть не пропустил ужин. К счастью, мне решила позвонить София, и это вытолкнуло меня в реальности с состояния безвремения. «Привет, а великий и могучий колдун!» — радостно выдала сестра в трубку. «Ты уже решил, каким обычным человечишкой сегодня закусить? Очень смешно. Вот как раз читал про законы», — хмыкнул я. «И теперь у меня вопрос, кто кем закусывать будет?» «Ой, да ланте, все знают, что двусердые как были тиранами и деспотами, так и остались, и ты теперь один из них», — судя по голосу, ухмыльнулась сестра. «Ладно, я отчитаться. С мамой я договорилась. Завтра еду за путевками на детскую дачу, так что все нормально. Отправлю мелких отдыхать, а сама начну продумывать план проникновения в твое закрытое коромысло». «Ну вот что ты название-то коверкаешь», — укорил я ее. «Тут люди живут, может, они любят свое коромысло», — закончила за меня София. «Слушай, ну кто в здравом уме такие названия придумывает, а? Это что-то местное». Неопределенно пожал я плечами, забыв, что она меня не видит. «Ладно, братишка, я постараюсь меньше называть коромысло коромыслом». София звонко хихикнула. «Все, мне пора домой». Вышла закупиться в лавку, ну и отзвониться по-тихому. «Не скучай там, и не надейся от меня отвязаться. Все равно найду». «Ага, давай. Пока-пока». Экран телефона погас, а я задумчиво уставился на маленькую кухоньку. В наличии имелись плита, чайник, микроволновка, маленький холодильник. Ну не просто же так их здесь поставили, верно? Не ради красоты же. Так что я решил сходить на ужин, а потом уточнить у коменданта, нет ли тут поблизости лавок, где можно закупить еды. Столовую, конечно, никто не отменял. Тем более, до нее идти было всего ничего. Но вдруг на меня нападет страшный зверь, который часто приходит по ночам к молодым организмам, то бишь, его величество ночной жор. И как мне его с пустым холодильником умилостивить, спрашивается. В общем, план на вечер был составлен, оставалось только его осуществить. Том 1, интерлюдия. Подкатив к набережной, Черный автомобиль остановился у тротуара. Электрический двигатель замолчал, как внезапно задремавший зверь, а с водительского места вылез мужчина в темном костюме тройки. Он подошел к пассажирской двери и, открыв ее, подал руку красивой темноволосой женщине. Проходивший мимо дозор дернулся было к ним, но спустя несколько шагов остановился и потерял всякий интерес. А главный в дозоре, заметив, что мужчина и женщина обратили на них внимание, даже отдал честь, как бы извиняясь за беспокойство. Карамыс, река маленькая, разливается только в половодье. Но под Покровском на Карамысе лет 40 назад построили дамбу, чтобы создать небольшое водохранилище. А потом благоустроили набережную, заковав русло в гранит, проложив дорожки, засадив деревьями и кустами. Местные жители любили гулять вдоль реки по вечерам, любуясь на густые заросли, которые так контрастировали со степными просторами вокруг города. Но сейчас на набережной было пусто. Военное положение, таинственные исчезновения людей, тревога, висевшая в воздухе, явно не способствовала вечерним прогулкам. Поэтому мужчина и женщина оказались здесь совсем одни, если, конечно, не считать дозоров, стоящих каждые метров 200. Оперевшись на ограждение, женщина задумчиво уставилась в воду. Мужчина какое-то время смотрел на нее со спины, словно любуясь украдкой, а потом обернулся на звук электромоторов, разрушивший тихое волшебство. По улице, направляясь на север, проехал с десяток автобусов. Внутри сидели люди с большими сумками, рюкзаками и тревогой на лицах. Это вывозили население на случай, если не выйдет удержать фронт. Снова глянув на женщину, мужчина тяжело вздохнул и пошел к ней. «Неплохо сегодня прошли, Маш», — начал разговор он. «Спасибо, что помогла. Возьмем след и размотаем этого урода. Ты обращайся, помогу», — кивнула женщина. «Любой, кто посмотрел бы на них со стороны, сразу бы догадался. Совсем недавно эти двое разругались в пух и прах, а теперь пытаются сгладить неловкость. Отчасти так оно и было, только они не разругались, а, скорее, поспорили. И спор был еще далек от завершения. Маш, ну не надо себя обманывать, ты его не вытащишь». Наконец, не выдержал мужчина. «Ну ведь ни разу такого не было». «Вытащу», — мрачно ответила Маша, не отрывая взгляд от воды. «Ты уже привязалась к нему, понимаешь? Прикипела, блин». Мужчина в сердцах стукнул кулаком по ограждению, а потом зло сплюнул в воду. «И что ты будешь делать, когда он не пройдет?» «Что? Он пройдет, Кость», — убежденно сказала Маша. «Я сделаю так, чтобы прошел. Ты говоришь это каждый раз. Каждый раз, когда к тебе попадает такой ученик». Начав закипать, он все же смог взять себя в руки и оперся на ограждение, вслед за женщиной. «Каждый раз ты уверяешь, что вот теперь уж точно, и каждый раз потом ходишь, как в воду. Он пройдет», — перебила его Маша, упрямо выпятив подбородок. «Господи, как же с тобой иногда тяжело», — выдохнул Костя и растрепал себе руками волосы. «Ну так иди домой», — не оборачиваясь к нему, отрезала Маша. «Нечего со мной возиться, как с глупой девчонкой». «А ты и есть девчонка», — снова начал заводиться Костя. «Иногда взбалмошная, иногда упрямая, а иногда иглу». И снова смог взять себя в руки. «Все-таки самоконтролю родовитых двусердых учили с детства. Ты всегда была такой, к сожалению», — Костя горько улыбнулся. Маша не ответила, продолжая смотреть на воду. Она понимала, что Костя прав. Понимала, но ничего не могла с собой поделать, и не хотела. Парня, о котором шла речь, надо было протащить через кризис, а для этого добиться достаточного уровня повреждений его энергетической структуры. Иначе все, конец. «Ну хорошо, хорошо», — Костя решился, наконец, на новый раунд уговоров. «Предположим, все получится, и он пройдет первый кризис, но ведь дальше будет второй, а потом третий. И ты прекрасно знаешь, что с каждым кризисом шансы его перехода на сторону тьмы только выше. Ну так уж получилось, понимаешь, и ничего нельзя изменить, Маш. Если заложить достаточные изъяны сейчас, то это будет почти то же самое, что изъяны во время проращивания. А значит, он спокойно пройдет и дальше. Да не бывает так. Энергетическая структура сама по себе стремится к исправлению. Она всегда исправляет приобретенные изъяны. Представь, каково ему будет на 6-7 ранге, когда придется удерживать себя от роста. Значит, я расскажу ему, как поддерживать изъяны», — упрямо сощурила глаза Маша. «Кость, ну нельзя так, понимаешь, нельзя, это отвратительно. Так во всем мире, Маш, во всем, куда ни глянь. Сотни лет эту проблему решить пытаются, и все без толку.